Не знаю, повесть ли была так коротка, иль я не дочитал последней половины. На бледном куполе погасли облака, и ночь уже идет сквозь черные вершины. И стали, и скамья, и человек на ней в недвижном сумраке тяжелее и страшней. Не шевелись, сейчас гвоздики засверкают, воздушные кусты сольются и растают, и бронзовый поэт, стряхнув дремоты, гнет с подставки на траву росистую спрыгнет. Пасе, статуя мира. Меж золоченых бань и обелисков славы есть дева белая, а в круг густые травы. Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан, и беломраморный ее не любит пан. Одни туманы к ней холодные ласкались, и раны черные от влажных губ остались. Но дева красотой по-прежнему горда, и трав вокруг нее не косят никогда. Не знаю почему, богини изваянье над сердцем сладкое имеет обаянье. Люблю обиду в ней, ее ужасный нос и ноги сжатые, и грубый узел кос, особенно когда холодный дождик сеет, и нагота ее беспомощно белеет. О, дайте вечность мне, и вечность я отдам за равнодушие к обидам и годам. Трилистник из старой тетради. Тоска маятника. Неразгаданным надрывом подоспел сегодня срок. В стекла дождик бьет порывом, ветер пробует крючок. Точно вымерло все в доме, желт и черен мой огонь. Где-то тяжко по соломе переступит, звякнув, конь. Тело скорбно и разбито, но его волнует жуть, что обиженно-сердито кто-то мне не даст уснуть. И лежу я околдован, разве тем и виноват, что на белый циферблат пышный розан намалеван? Да по стенке ночь и день в душной клетке человечьей ходит, машет сумасшедший, волоча немую тень. Ходит, ходит, вдруг отскочит, зашипит, отмерил час. Зашипит и захохочет, залопочет, горячась. И опять шагами мерить на стене дрожащий свет. Достеречь, нельзя ль проверить, спят ли люди или нет. Ходит, машет, а для такта и уравнивая шаг с злобным рвеньем «так-то, так-то», повторяет маньяк. Все потухло, больше в яме не видать и не слыхать. Только кто же там махать продолжает рукавами? Нет, довольно, хоть едва, хоть тоскливо даль белеет, и на пледе голова не без сладости хмелеет. Картинка. Мелко-мелко, как из сита, в тарантас дождит туман. Бледный день встает сердито, не успев стряхнуть дурман. Пусть и ровен путь мой дальний, лишь у черных деревень бесконечный, все печальней, словно дождь косой, плетень. Чу, проснулся грай вороний, в шалаше встает пастух, и сквозь тучи липких мух тяжело ступают кони. Но узлы седых хвостов у буланой нашей тройки, доски свежие мостов, доски черные постройки, все поплыло в хлябь и смесь, пересмякло, послепалось, ночью мне совсем не спалось. Не попробовать ли здесь? Да, заснешь. Чтоб быть без шапки, вот дела. Держи к одной. Глядь, замотанная в тряпки, амазонка предо мной. Лет 7 всего ручонки так и впились в узду. Не дают пастись клечонке, а другая в поводу. Жадным взглядом проводила, обернувшись, экипаж, и в тумане затрусила, чтобы исчезнуть, как мираж. И щемящей укоризне уступила забытье. Это праздник для нее. Это утро, утро жизни. Старая усадьба. Сердце дома, сердце рада. А чему? Тени дома, тени сада. Не пойму. Сад старинный, все осины, тощи, страх. Дом руины, тины, тины, что в прудах. Что утрат-то, брат на брата, что обид? Прах и гнилость накренилась, а стоит. Чье жилище, пепелище, угол чей? Мертвой нищей логовище без печей. Ну, как встанет, ну, как глянет из окна. Взять не можешь, а тревожишь, старина. Ишь, затейник, ишь, забавник, что за прыть? Любит древних, любит давних ворошить. Не сфальшивишь, так иди уж. У меня не в окошке, так и с кошки два огня. Дам и брашна волчьих ягод белены, только страшно месяц за год у луны. Столько вышек, сколько лестниц, двери нет. Встанет месяц, глянет месяц. Где твой след? Ни слова, даль былого, но сквозь дым, мутно зримо, мимо, мимо и к живым. Иль истомы сердцу надо моему? Тени дома, шума сада? Не пойму. Трилистник толпы. Прелюдия. Я жизни не боюсь. Своим бодрящим шумом она дает гореть, дает светиться думам. Тревога, а не мысль, растет в безлюдной мгле, и холодно цветам ночами в хрустале. Но в праздности моей рассеяны мгновенья, когда мучительно душе прикосновенья, и я дрожу средь вас, дрожу за свой покой, как спичку на ветру загородив рукой. Пусть это только миг, в тот миг меня не трогай. Я ощупью иду тогда своей дорогой. Мой взгляд рассеянный в молчанье заприметь. И не мешай другим вокруг меня шуметь. Так лучше, только бы меня не замечали. В тумане может быть и творческой печали. После концерта. В аллею черные спустились небеса, но сердцу в эту ночь не превозмочь усталость. Погасшие огни, немые голоса, неужто это все, что от мечты осталось? О, как печален был одежды ее атлас! и вырез жутко бел среди наплечий черных. Как жалко было мне ее недвижных глаз и снежной лайки рук молитвенно покорных. А сколько было там развеяно души среди рассеянных, мятежных и бесслезных. Что звуков пролито, взлелеянных в тиши, сиреневых и ласковых, и звездных. Так с нити порванной, в волненье, иногда средь месячных лучей, и нежны, и огнисты, в росистую траву катятся аметисты и гибнут без следа. Буддийская месса в Париже. Зелинскому. Колонны, желтыми увитые шелками, и платья пеш и мав в немного яркой раме среди струистых смол и лепета звонков, и ритмы странные тысячелетних слов, слегка смягченные в осенней позолоте. Вы в памяти моей сегодня оживете. Священно действовал базальтовый монгол, и таял медленно таинственный глагол в капризно созданном среди музея храме, чтоб дамы черными играли веерами, и тайни чуждые, как свежий их ирис, лишь переводчикам внимали строго мисс. Мой взор рассеянный шелков ласкали пятна. Мне в таинстве была лишь музыка понятна, но тем внимательней созвучья я ловил. Я ритмами дышал, как волнами кадил, и было стыдно мне пособий бледной прозы для той мистической и музыкальной грезы. Обедня кончилась, и сразу ожил зал. Монгол с улыбкою цветы нам раздавал, и экзотичные, вдыхая ароматы, спешили к выходу певцы и дипломаты, и дамы, бережно поддерживая трен, чтоб слушать вечером Маскотту или Кармен. Опять стишок. А в воздухе жила непонятая фраза, рожденная душой в мучении экстаза, чтоб чистые сердца в ней пили благодать. И странно было мне, и жутко увидать, как над улыбками спускались вуали, и пальцы нежные цветы богов роняли. Конец четвертой секции.